Рот почувствовал, как пробежал у него по позвоночнику, по кончикам пальцев, холодок страха. Он заставил себя успокоиться, решив, что так, возможно, даже лучше. Исчезновение ворот на самом деле вполне объяснимо. Должно быть, их фокусируют заново после каждого испытуемого, чтобы разбросать выживателей на расстоянии в несколько километров друг от друга. Хотя нет, как же тогда в пределах 20 километров к восходу? Это ведь совсем маленькая зона. Или, может быть, все получили разные инструкции? В конце концов, он признал, что ничего не знает наверняка, и от этого стало даже как-то спокойнее. Рот не знал, где он сам, где Джимми или кто-нибудь еще из его группы, не знал, что его здесь ждет. В одном лишь он не сомневался — человек может здесь выжить, если будет достаточно сообразителен и удачлив. Сейчас перед ним стояла только одна задача — выжить в течение, пусть будет по максимуму, 10 земных дней. Он выбросил мысль о Джимми Трокстоне из головы, выбросил вообще все лишние мысли, оставив только необходимость постоянно быть настороже. Заметив по склоненным венчикам травы направление ветра, он где ползком, где на четвереньках, двинулся в ту же сторону. Решение далось нелегко. Первой мыслью было пойти против ветра, потому что это казалось естественным направлением для хищника. Но очень кстати пришелся совет сестры. Без ружья или пистолета он чувствовал себя обнаженным и беспомощным. И это напомнило ему, что он сейчас не охотник. Его запах все равно разнесется ветром, и, двигаясь в ту же сторону, он, по крайней мере, мог рассчитывать заранее увидеть подкрадывающегося хищника, тогда как незащищенный тыл будет в относительной безопасности. Что это такое там дальше, в траве? Рот замер, напряженно вглядываясь вперед. Едва заметное движение все же привлекло его внимание, насторожило, и он продолжал ждать. Вот опять что-то движется впереди, справа налево, словно темный стебель с пучком растительности на конце, возможно, задранный хвост. Он так и не узнал, что за зверь бродил в траве с таким хвостом, если это и в самом деле был хвост. Существо остановилось точно напротив него по ветру, а затем рванулось в сторону и скрылось из вида. Рот выждал несколько минут и пополз дальше. Жара стояла невыносимая. Рубашка и штаны вскоре пропотели насквозь. Очень хотелось пить, но Рот держался, напоминая себе, что 5 литров не хватит надолго, если он начнет расходовать воду в первый же час. Небо затянуло пеленой перистых облаков, но светило, или солнце, как он решил его называть, палило нещадно даже через облачный покров. Солнце висело позади, низко над горизонтом, и Рот невольно представил себе, какое будет пекло, когда оно окажется в зените. Утешало лишь то, что до леса было не так уж далеко, а лес сулил прохладу, или, во всяком случае, шанс избежать солнечного удара. Прямо по ходу травяное поле плавно спускалось в небольшую низину, и над этой низиной без конца кружили похожие на ястребов птицы. Не двигаясь с места, Рот продолжал наблюдать. — Да, братцы, — пробормотал он вполголоса, — если вы ведете себя так же, как наши земные стервятники, значит, там впереди кто-то мертвый, и вы, прежде чем начать свое пиршество, хотите убедиться, что он действительно мертв. Если так, я, пожалуй, проползу стороной и подальше. Не равен час нагрянет еще кто-нибудь, а мне что-то ни с кем не хочется встречаться. Он двинулся вправо, немного наперерез легкому ветерку, и в конце концов оказался рядом с каменистой осыпью на гребне невысокого холма. Решив посмотреть, что происходило внизу, Рот перебрался, прячась за камнями, ближе к краю осыпи и затаился под торчащим обломком. Издалека казалось, что на земле лежит взрослый человек, а рядом с ним ребенок. Покопавшись в своих многочисленных карманах, Рот извлек маленькую подзорную трубу с 8-кратным увеличением и пригляделся получше. Взрослый оказался Иоганном Брауном, а ребенок его собакой. Оба, без сомнения, были мертвы. Браун лежал, как тряпичная кукла, которую небрежно швырнули на пол. Голова неестественно повернута почти на 180 градусов, одна нога загнута назад. Горло и пол лица — сплошное темно-красное пятно.